Сонет 110. Носясь то здесь, то там, себе же на беду, я удручал и рвал на части ретевое, позорно продавал все сердцу дорогое и превращал любовь в кровавую вражду. Но все тревоги те мне юность снова дали, а непреклонность чувств и опыт показали, что ты хранишь в себе любви моей залог, хоть я и был всегда от истины далек. Так получай же то, что будет длиться вечно. Не стану больше я дразнить свой аппетит, ввергая в бездну зол приязнь бесчеловечна, а с нею и любовь, чей свет меня манит. Итак, приветствуй мой возврат, благословляя, и к сердцу своему прижми меня, родная.